Миша, вот это да, я тебе сегодня собирался позвонить, представляешь? Удивительно. А что такое, зачем? Да просто через 2 недели полечу в Москву дней на 5. Хотел узнать, в Москве ли ты в эти дни или нет. Должен быть в Москве, буду, если ты прилетишь. По делам, по службе. А как еще, я в Москву только по делам. Просто так в Москву, я же не сумасшедший. Я бы ни за что, если бы не служба. Я тебя встречу, и ты живешь у меня. Нет, брат, нас летит несколько человек, нас встретят. И в гостинице нашего ведомства мне будет удобнее. У меня от носков воняет, зачем я тебе? Но племянницу видеть хочу. И родители дали задание сфотографировать Соньку. Соньку обязательно. Так что на один вечерок надо сговориться. И я заеду к тебе, а ты чего позвонил-то?